Никаких выгод от моего писательства она и не ждала, а если упрекала, то лишь за то, что я был при этом не очень разговорчивым. «Кешка с полей приедет, больше расскажет», — жаловалась она. «А Васька приедет из города и молчит». В детстве у меня был период, когда я от слов перешел просто к знакам. «Нужен за едой хлеб? Покажу». Вот и весь разговор. А слова во мне были, играли меж собой. Но мне казалось, что если я их произнесу, они от меня уйдут и не вернутся. Приходилось только удивляться, откуда столько слов брала старшая сестренка. Она говорила и говорила, а слова полетают-полетают и опять к ней. Позднее на меня большое впечатление произвел своей особой молчаливостью деревенский пастух Миша Дерюжинский, у которого я месяца 2-3 пробыл в подпасках. Он происходил из польских дворян, давно осевших в Сибири. Говорили до революции, у его родителей была какая-то лавочка, а он еще тогда вел независимый образ жизни. Ходил Миша Дерюжинский всегда чисто, а стадо пас в лаптях, но не от бедности, просто в лаптях было легко и удобно. Он и мне хотел сплести лопаточки, но я отказался. У нас в Сибири лаптей не носили. На мне были хоть и старые, хоть и великоватые, но все же сапоги. Правда, они вносили путаницу в отчет времени, а время мы измеряли лаптями. Делалось это так. Становишься спиной к солнцу и на какой-нибудь былинке засекаешь свою тень, а потом пяткой к носку раз, пяткой к носку два, измеряешь сапогами длину своей тени. Примерно на 14-м лапте стадо надо было поворачивать в сторону деревни. Наши лапти не совпадали. При моих сапогах не по росту следовало вносить поправку, которую я почти всегда завышал и поворачивал стадо раньше времени. На это пастух реагировал так, поднимал свою палочку и помахивал над головой, дескать, отставить. У его палочки были удивительно ясные и выразительные по смыслу движения. Именно таким в то время я представлял Наполеона, поднимавшего и опускавшего свой повелительный жезл. Мама об этом, конечно, ничего не знала, потому и удивлялась, что я расту молчаливый. Детству и отрочеству я обязан многими впечатлениями, которые в моей жизни имели потом большое значение. Впрочем, такого понятия, как отрочество, у нас в деревне вовсе не было. Из детства мы, деревенские мальчишки, перескакивали прямо в юность, а до скачка успевали пройти уже добрую школу труда. Мне довелось боронить, пахать, вить веревки, работать колхозным водовозом, учетчиком МТФ, младшим счетоводом, кассиром колхоза, помощником бригадира и даже золотоискателем. Да-да, настоящим старателем. Весной 1932 года я окончил 6 классов школы колхозной молодежи, а учиться в 7-м не стало возможности. Нашу немудрящую кормежку и общежитие раньше оплачивал Анжеро-Суджинский горсовет, а делать это в новом году отказался. Тогда я решил махнуть в Томский железнодорожный техникум, но тут передо мной встало препятствие. Мне ведь не хватало почти 4 лет. Был я парнишкой рослым, в сельсовете, не имея на меня метрических записей, мне выдали справку о моем совершеннолетии. Однако из этого получился только конфуз. Мое детское сердце подвело меня. При медосмотре обнаружилось, что оно стучало чаще, чем ему полагалось по этой справке. И пришлось вернуться в полуголодную деревню. До нового урожая было еще далеко. Хлеба в колхозе не выдавали, зато в Торксине, открытом в городе, было все, и крупчатка, и сахар, и колбаса. Мужики вспомнили, что когда-то в пойме реки Яя мыли золото. Подговорили меня. Бывший заведующий МТФ Александр Егоров, прозванный Сашей комиссаром, был человеком чудаковатым, с фантазией. «Весь Торксин заберем», — говорил он, потирая руки. Для этого нам не хватало ворсистого сукна, чтобы выстелить лоток бутары, на котором оседало бы золото. У меня была пальтишонка, перешитая из поношенного пальто старшего брата. Ворс сукна был еще хорош и мог удержать в себе все золотые россыпи яйской поймы. Наслушавшись Сашу комиссара, я решил принести жертву золотому тельцу. Отдирая сукно от легкой стежки ватина, Саша захлебывался от восторга, шепелявил еще больше. «Намоем, салатишка, купим борчатку со сборками на спине». Когда лоток был выстлан голубым сукном, мы прихватили еще тазик, 2 лопаты, 2 ведра и отправились за озеро. На спуске с горы мы невольно замерли в горделивом чувстве завоевателей. Перед нашими взорами открылось все Заозерье, нашпигованное, как мы думали, сплошным золотом. Река, выбегавшая из зарослей, отливала золотой амальгамой.